В результате мозгового штурма командой Мамаситы у нас на руках появился документ с предварительными результатами анализа и несколько секретных файлов с рекомендациями и прогнозами, один другого кошмарней. Впрочем, мозговые штурмы, как правило, сперва выдавали кучу вот таких теорий. Уже наше дело – ознакомиться и сверить их с реальностью. «Давайте к делу», – говорит Александрия. «Большая не сдала ни на чуточку, она так же опасна и сурова, как и всегда. Пожалуй, даже опаснее, чем всегда, потому что она очень и очень редко встречалась с силой, которая превосходила ее, и каждый раз у нее получалось потом превозмочь. Ведь даже бойня 9 после второго сражения с Александрией начала прятаться. До этого они раскатывали по стране в открытую, что твой цирк Шапито. Давайте, соглашаюсь я, соглашаюсь и закрываю рот, потому что тот, кто первый обозначит свою позицию, уже лишится преимущества в этих переговорах. Ты можешь поднять героя, требует у меня Александрия. Можешь, я вижу, что тебе за это нужно. Агану протектораты СКП могут вычеркнуть твое имя и твою группировку из списка разыскиваемых преступников, но феодальное государство на теле страны я тебе создать не дам. Согласно на сохранение статуса легальных отрядов самообороны и могу предложить кое-что получше. Администрация будет признана союзником протектората на общих основаниях. Участие в битвах против губителей и взаимная помощь, а также предотвращение преступлений на подведомственной территории. Мы даже можем убрать отсюда большую часть персонала, все равно ты будешь делать всю работу за нас. Александрия, хмурится легенда, а чем ты? Как можно убрать персонал из КП и протектората из города? Ты не понимаешь, отвечает ему Александрия, изучая мое лицо. Этот город, уже она везде и повсюду. Все, что происходит в этом городе, происходит с ее позволения и разрешения. За последние несколько дней в Брактон-Бей не произошло ни одного преступления. Торговля наркотиками сошла на нет, никаких ограблений или, не дай боже, убийств. Впрочем, она не вмешивается в драки. Знаешь почему? Она считает, что людям нужно иногда драться. Нельзя защищать их от всех и вся. Иначе у них совсем атрофируется чувство страха и воля отстоять себя. С этим я согласна. Я не согласна с методами. С методами, легенда перевел взгляд на меня. Я хранила молчание. Большая А умела читать людей. С методами, говорит Александрия и встает с кресла, глядя мне прямо в глаза. Твои методы неприемлемы, Тейлор. Я еще могу закрыть глаза на Кайзера и его племянниц, на Империю 88, даже на Толкача и его барыг, но не на Мегаватта и Барьера. Таковы условия, отвечаю я. В случае воскрешения я беру гарантию того, что это действие не принесет мне неприятностей в будущем. В конце концов, как говорят китайцы, если уж ты кого воскресил, то несешь ответственность за то, что он сделает в своей жизни. Не хотелось бы жалеть о чем-нибудь. Нет такой поговорки. И ты не спрашивал разрешения у Кайзера или у Толкача и его людей. Кайзера привезла ко мне его жена. У нее я спросил разрешения. И сам Кайзер подтвердил его, как только стал в состоянии мыслить и говорить. Что же до Толкача и его людей, я и не собиралась спрашивать. Это мой город, и наличие в нем этих обдолбанных наркоманов, считающих себя бандой, прямое оскорбление моему понятию о чистоте и порядке. Толкач и его кейпы, в полном здравии и порядке, как только отойдут от операции, будут привлечены к общественно полезной деятельности. Может быть, мне все-таки объяснят, что тут происходит. Тихо говорит легенда. Мне не нравится быть единственным слепым и глухим в этой комнате. Я понимаю, что ты уже все знаешь, Бикки, но я все еще ни черта не понимаю, и меня это раздражает. Какой тогда от меня смысл в этих переговорах? С тем же успехом я могу сгонять за чашечкой кофе. Тебе со сливками, когда она кого-то воскрешает, она встраивает в его голову маячок, девайс удаленного управления, отвечает ему Александрия, глядя на меня в упор. Она делает из этих людей своих марионеток. Поправка, не марионеток. Они вольны делать со своей жизнью что вздумается. Девайс нужен на тот случай, если они все-таки решат обратить свою вновь обретенную жизнь против нас, говорит сплетница. Зачем нам множить ряды своих врагов? Сделка честная, хотите воскреснуть, получайте девайс в голову. Не хотите, как хотите, добро пожаловать в загробную жизнь. Вы верите в преисподнюю, или испытываете иллюзию, что попадете в рай? Это как человек может дать согласие на установку такого девайса в свой мозг, если он мертв? Не понимает легенда. Очень просто, пожимает плечами сплетница, она держится нарочито развязно, Хотя ей не удается провести ни меня, ни Александрию, она напряжена и зла как черт. «Очень просто», — говорит она. «Сперва мы воскрешаем человека и объясняем ему, какой выбор перед ним стоит. Либо жить, но с присутствием королевы администраторов в твоей голове, либо вернуться к своему прежнему состоянию». Пока ни один не отказался от девайса в голове. Я называю это успешной маркетинговой политикой, ни одной сорвавшейся сделки. Но это ужасно. Разве вы не понимаете? Легенда взлетает чуть выше. Это бесчеловечный выбор и вовсе нет. Они и так были мертвы, и только Тейлор может вернуть их назад. Все, что нам нужно, это гарантия того, что они никогда не повернут свое оружие против нас. Можно было взять расписку, слово, составить соглашение в конце концов. Ну нет, какое слово? Например, то, которое вы когда-то давали Выверту, гарантируя, что он сможет продолжить свою деятельность в Брактон-Бей, если привлечет на свою сторону администратора. Он привлек. И как вы ему отплатили? Пулей в голову. Это было не мое решение. Морщится Александрия. Если ты помнишь, в этот момент я была мертва. Не пытайся уйти от ответственности. Сейчас я разговариваю с тобой как с представителем котла. Старая ты сука. Взрывается сплетница. Да ты вообще рот открываешь только потому, что Тейлор на этом настояла. Как мелочно. Фыркает Александрия, складывая руки на груди. Будем продолжать лаяться, или все-таки поговорим по делу? Погодите, говорит легенда. Ты была мертва, значит она, он поворачивается ко мне. Тебя воскресила, а это в свою очередь значит. А я смотрю, весь интеллект в триумвирате собран в одной Александрии. Хмыкает сплетница. Как же долго до тебя доходит? Да, именно. Поэтому она и бесится. Потому что и у нашей несгибаемой большой «я», она сгибает палец и стучит им себе по голове. Вот тут сейчас обитает Тейлор. Если когда-нибудь ты захочешь поговорить с нами, говори прямо в Александрию. В любое ее место, мы тебя услышим. А если ты к ней прикоснешься, мы тебя почувствуем. Правда, здорово? Уберите девайс у меня из головы и воскресите героя без него. И я готова на все ваши условия. Без торгов. Абсолютно на все. Александрия прищуривает глаза. Иначе мы с вами не договоримся. Это не такая уж и большая уступка. В ответ же, полное сотрудничество с котлом, доступ к двериделу, к правительственному хинг-танку и результатам наших исследований. Самое главное, доступ в ЭДМ. Информация. Вся, полностью, без утайки. Мы с вами союзники, нам ни к чему утаивать что-либо. Как только вы узнаете, вы сами поймете, что мы правы. С такими союзниками и врагов не нужно. Ворчу я. Какая у меня гарантия, что вы не нападете на нас сразу после? Кроме того, ваша женщина в шляпе убила моего человека. Мне нужна компенсация. Как минимум я должна убить одного из ваших. Кого? Пока я знаю троих. Тебя, легенду и женщину в шляпе. Требую женщину в шляпе. Тейлор Хейберт. Нет, королева-администратор. О твоем прибытии на сцену возвестила зеленая фея. Ты думаешь, что знаешь, что ты делаешь? Качает головой Александрия. Но ты словно лягушка на дне колодца, которая видит клочок неба над головой. И ты и твоя карманная умница, вы всего лишь две маленькие лягушки. Наши судьбы были переплетены и предсказаны задолго до нашей встречи. Если бы не путь к победе, я бы никогда не попалась в твою ловушку нулевого времени. Если бы это было нужно для пути, я бы убила тебя первым же ударом. Александрия вдруг исчезает из поля моего зрения и появляется прямо передо мной. Ее сжатый кулак замирает в сантиметре от моего лица. Я усмехаюсь. Мое оригинальное, единственное тело, сейчас находится за семью бронированными дверьми в подземном бункере, куда не только мышь, насекомое не пролезет. Удар в голову моему прокси-телу. Пффф, я ожидала настоящей угрозы. Александрия, дверь мне, к затылку администратора, говорит Александрия, и прежде, чем я успеваю открыть рот, чуть сбоку вспыхивает овал портала, в котором я вижу бронированный бункер, кресло перед экраном и собственный затылок. Затылок моего единственного оригинального тела, тела панацеи. Александрия протягивает руку и опускает ее мне на голову. На голову моему настоящему телу. Я чувствую ее пальцы у себя на затылке, чувствую ее стальную хватку и понимаю, что если она сейчас сожмет их покрепче, она легко раздробит мне позвоночник. Это же Александрия, она может гранитные глыбы в песочек крошить. Сработает ли способность мясника? Неужели я стану следующей Александрией? Я замираю. Замирает и сплетница. Все это помещение, равно как и помещение бункера, Это мои наниты, и я могу в мгновение ока разрушить здание СКП или создать стальную стену, сделать что угодно, но я просто не успею. Запомни это как следует, королева-администратор, мы не враги», — говорит Александрия и разжимает свои пальцы. Вынимает руку из портала, и тот гаснет в воздухе. «Мне очень неудобно перед тобой за смерть Выверта. Он был полезным, и мог быть полезным и дальше. Но таков путь к победе. Необходимая жертва на этом пути. И я тебя уверяю, Томас Кальверт в любой день недели сам бы выбрал такой путь, потому что он был с нами на одной стороне. Вы можете ненавидеть меня или Фортуну, я не прошу вас любить нас. Я прошу просто быть взрослыми людьми, принять необходимость жертв на этой войне и двигаться дальше. Если вся соль в том, чтобы кто-то пострадал или покаялся, я могу открыть двери. Женщина в шляпе упадет на колени перед вами и будет вымаливать прощение. Я могу даже сделать ей больно, если дело только в том, чтобы она страдала. Я могу и сама страдать, если это то, что вам нужно. Если все, что вас интересует, это мелкая месть за человека, который в свое время поступил бы с вами намного хуже. Но ничего из этого не вернет Томаса Кальверта к жизни. И ничего из этого не приблизит нашу победу. А победить губителей и то, что страшнее, чем губители, мы сможем только вместе. Поэтому мы должны сотрудничать. Поверьте, вы тоже мне не нравитесь. Особенно ты. Александрия уперла в меня свой взгляд. Но я готова перешагнуть через свою гордость ради победы. Я встаю с кресла. Где-то далеко под землей взывают сирены и вспыхивают красные лампы. Помещение, в котором находится мое тело, заливается быстросохнущей пеной, предотвращая доступ к нему из портала. Боже мой, какая удобная способность. Мне так нужен этот дверидел. Сейчас я снова убью Александрию и, наверное, придется убить легенду. Какая жалость. Он мне так нравился. Тейлор, нет. Вскакивает с кресла сплетница. Не надо. Стой, это правда. Что именно? Спрашиваю я у нее. То, что они не собираются извиняться за убийство моего человека. Или то, что она только что угрожала моему оригинальному телу. Или то, что... Нет, перебивает меня она. То, что есть что-то страшнее, чем губители. Некоторое время я пытаюсь осознать эту информацию. Губители. Бич человечества, твари, с которыми никто не может ничего сделать, в боях с которыми сотнями гибнут кипы любых сил и способностей. И то, что может быть страшнее, чем губители. Что может быть страшней? И если что-то может быть страшней, как мы с ним собираемся справляться? За все это время мы все вместе даже одного губителя не убили. Она права, говорит сплетница. Это больше наших претензий. Больше, чем жизнь Выверта, больше, чем мы с тобой. Это больше, чем все мы вместе взятые, кивает Александрия. И если понадобится умереть за то, чтобы эта победа состоялась, я готова. Если же мы умудримся победить и даже остаться в живых, и вам все еще будет больно от того, что мы сделали, я отвечу перед вами, по полной программе, и даже сопротивляться не буду. Но сейчас не время разбираться между собой. У нас есть общие цели, и я могу показать вам, с чем мы имеем дело. Вы готовы? В первый раз это всегда производит впечатление. Дверь мне, в Эдем, отдает команду она, и перед нами возникает большой овальный портал. По ту сторону его, боже, какая красота, медленно говорит сплетница, я никогда такого не видела. Глава 120, и, говорит Джейн, откидываясь в своем кресле и кладя ноги на столе уже и так довольно много чего лежит, помимо ее ног. Ноги у Джейн Мамасит Родригес вообще-то, что надо, сильные и крепкие, и это зрелище могло бы быть эстетичным, в теории, если бы не то, что она была одета в старые спортивные штаны и майку, а на ногах у нее были какие-то непонятные тапочки. На столе же кроме ее ног, стояла пепельница, пустые банки из-под напитков, открытые пластиковые контейнеры и тарелки с бутербродами. Вообще, глядя на помещение, можно было предположить, что тут только что проходила холостяцкая вечеринка, а стриптизерши только что вышли покурить и нанести на тело новые блестки. Неожиданно. Вернее, как я знала, что тут творится трэш и угар, но видеть собственными глазами. И, надавливает Мамасита, оглядываясь. Эй, Тревор, мать твою, опять спишь? Что? Я? Да не в жизнь. Я никогда. Позволить себе в присутствии только по предварительному согласию и в установленных позициях. Откуда-то из-под стола показывается плешивая голова, которая моргает и подслеповато щурится в нашу сторону. Королева пришла. А я тебе, старый ты пень, о чем? Джейн бросает ему в голову пустой банкой из-под колы. «Буди тетушку Марту». «Да я и не спала», — отзывается третий голос. «Это все Тревор с Никитой. Вечно они своих наркотиков упорются. Нам нужно расширять сознание», — отзывается Тревор и вылезает из-под стола. «Ваше Величество, очень приятно, что вы нашли время зайти к своим скромным слугам. Не обращайте внимания на бардак». Он решительно сметает со стола какие-то банки и мусор, делает жест. «Прошу вас, пожалуй, я воздержусь», — говорю я, глядя на весь этот бардак. «Конечно, у меня силы панацеи, на бедрах всегда вшиты биологические аптечки, но эти ребята умудрились развести тут такое, что...» Я вздыхаю, закрываю глаза и за пару секунд помещение приходит в порядок. Исчезает мусор, пустые банки и бутылки, тарелки и пепельница, появляются два новых кресла, в одно из которых опускаюсь я. Жду, барабаня пальцами по столу. «Значит так», в комнату влетает сплетница. «Сейчас сюда придет Тейлор Ио. Привет, Тейлор, ты уже тут?» «Ну да, ну до чего я ожидала. Ты просто подняла тело, которое было ближе к Хинг-Танк, не правда ли, читерша? Зачем ногами ходить? Как по мне, так называть эту банду неудачников Хинг-Танк, это оскорблять настоящих профессионалов в правительстве», отвечаю я. «Когда нужно быть умным, набирают умников. Но нам нужны люди, которые видят очевидное, которые видят то, что не видят умные, понимаешь? Вот потому я и попросила уважаемую мисс Родригес собрать именно таких людей и создать именно такую атмосферу». Не лезет за словом в карман сплетница. «Впрочем, к черту, у меня уже есть пара сотен разумных теорий, не говоря уже о версии самого котла. Два гигантских космических кита, которые существуют в разных измерениях сразу, чьи тела по размерам превосходят нашу планету. Жатва, которая должна происходить в конце цикла. Сперва они засевают способностями планету, наделяя ею людей, так, чтобы те научились применять их как можно более творчески. А потом, собирают урожай. В нашем случае что-то пошло не так, и один из китов убился, а второй – это Зион. Так какие будут мысли, уважаемые аналитики?» Она поворачивается к окружающим. «У нас спрайт кончился, а спиртное не разрешают», – говорит Тревор. «Только ЛСД. Конструктивные мысли по теме, Тревор», – говорит сплетница. «Мы с королевой спустились сюда, потому что у нас времени нет ждать, пока вы все в надлежащем виде оформите. Мне нужны горячие мысли, быстрый анализ. Я даже цели не ставлю, не спрашиваю, как победить и что делать, я просто за мыслительным процессом пришла проследить, может удастся что-то понять. ЛСД я им не даю», — откликается Мамасита. «Но этот поц откуда-то все равно достает эту бы энергию, да в мирных целях. Мне не нравится Зион», — говорит тетушка Марта, женщина в розовом кардигане и с вязанием в руках. «У него лицо как у психопата. У моей подруги такой же сын был. Она говорила, что ему трудно с людьми общаться, потому он всегда работал на складе, чтобы не разговаривать. Товары считал». «Так», — кивает сплетница с умным лицом. «Я поняла, тетушка Марта. Если бы я был многомерным космическим китом размером с планету, чего бы я хотел? Здоровенного косяка размером с Америку, выпивки с Тихий океан и двух космических китов-девочек, с щелочками узкими как каньон Рио-Гранде», — вставляет Тревор. «Потому что у тебя был бы член размером с Небраску». Сплетница кивает с совершенно спокойным лицом. «Это я тоже поняла. Дальше, все на свете, от господа нашего, не надо вводить господа бога нашего в искушение», — кряхтит за столом пожилой мужчина с седыми, висячими усами и в красной кепке с надписью «Общественный колледж Техаса». «Поясни», — коротко бросает сплетница, садясь рядом с Мамаситой и в свою очередь забрасывая ноги на стол. «Евангелие от Луки, стих, мать его, забыл какой. Ну типа короче, скитался Иисус наш по пустыне, и сатана ему говорит, мол, если ты сын Господень, так вон, бросься вниз на камни головой и ничего тебе не будет, ангелы тебя подхватят. А он отвечает, Господь тебе не телохранитель и не сторож на парковке. На Аллаха надейся, а верблюда привязывай. Хаем». «Поняла и это. Еще мысли, сплетница и люди за столом продолжают общение, а я чувствую себя немного чужой на этом празднике мысли. Ни черта не понимаю. Жалуюсь я у себя в голове, своему собственному Хинг-Танк. А чем они вообще? Почему Лиза слушает этих алкашей? Даже в навозе можно найти жемчуг, особенно если кто-то решил его спрятать». Тут же откликается пятый. «Серьезно, Тейлор, ты не понимаешь? Сейчас вот смотри, Вадиритра, сатана, что вам молодым в школе не преподают. И это не Лука, это Евангелие от Матфея, 4:7. Написано также, не искушай господа Бога твоего. Ты и Библия, удивительно, ты же не религиозен, быть религиозным и знать тексты писаний, разные вещи. Есть много людей, которые живут текстами, идиомами и аллегориями из священных текстов, отвечает мне пятый, который сейчас находится в своем особняке вместе с близняшками Нессе и Джессикой, известными также как Феня и Меня. Представляю, как Кайзер бесится. Хотя, не представляю, знаю. Он с утра уже поймал какую-то несчастную пчелу и высказал ей все, что думает обо мне и об пятом, не стесняясь в выражениях. Пчела, кстати, сделала вид, что ничего не понимает. Но, Кайзер умный мужик, уж он-то понимает, что если вдруг захочет поговорить со мной, то может просто говорить в любое насекомое, находящееся в пределах городской черты Брактон-Бей. И о чем же этот конкретный текст? Спрашиваю я у пятого. О том, что у Бога нет других рук, кроме вот этих. Отвечает он и принимает чашку горячего кофе из рук Нессы, на которой в данный момент нет ничего, кроме мужской рубашки. Его рубашки. Джессика сидит рядом с ним, положив свои ноги к нему на колени. Семейная идиллия, если не знать, что пятый, хуже чем Джек Остряк, две девушки рядом с ним, преступницы и нацистки из восьмерок. Впрочем, не судите и не судимы будете, я и сама не являюсь примером законопослушного гражданина. Я поняла аналогию, то есть на Бога надейся, а сам не плашай, да, но, расшифрую тебе историю про член размером с Небраску и щель с каньон Рио-Гранде. Тревор высказал самую главную мысль, каковы мотивы у невероятно могучего существа, у которого нет причин беспокоиться о своем выживании. Пример, ты сама. Сейчас ты прикладываешь усилия к тому, чтобы выжить, но если предположить, что угрозы от губителей, котла и зиона не будет, если предположить, что ты победишь всех и станешь бессмертной, черт, да ты скорее всего уже бессмертная. Что ты будешь делать, каковы будут мотивы твоих действий? Если я одержу победу над всеми, ну дай-ка подумать, или я позабочусь о том, чтобы у моего папы и Лизы все было хорошо, ну и у всех остальных тоже, у Вики и Крис, например, озабочусь проблемой восстановления инфраструктуры, подниму экономику, решу проблемы голода и дефицита энергии. Да, а потом, если все проблемы будут решены и ничто и никто никогда не будет тебе угрожать, трудно представить, да, но ты постарайся. Александрия частично права, вы вдвоем как лягушки на дне колодца, которые не видели другого неба, кроме маленького отверстия наверху. Но на самом деле вы не одиноки. Все мы сидим на дне этого колодца. Даже котел. Вот о чем говорит Тревор. Да ладно. Он просто бессмыслицу несет. Член с Небраску космический трах. Он говорит о мотиве. Вот Тревор, в отличие от тебя, сразу понял, что многомерное, практически бессмертное и всемогущее существо, которое не действует из страха смерти или желания продлить род, может иметь определенную мотивацию. Если мы способны вообще представить мотивацию такого существа, если мы попробуем поставить себя на место такого существа, своими ограниченными мозгами, попытаться понять, то очень быстро придем к этому самому, к многомерному космическому пенису размером с Небраску. Ты, Тейлор, все на свете членами обложишь, озабоченная. Порой я забываю, что ты всего лишь подросток, вздыхает пятый и отпивает кофе из чашки. Зачем Тревору все это? Выпивка, девочки, марихуана, как зачем, оттопыриться знатно, как говорят у нас в школе. Вот именно, единственная понятная нам мотивация у существа, которое не борется за выживание, которое может не беспокоиться о еде или сне или сексе, это развлечение. Что, ты хочешь сказать, что эти вот гигантские твари просто развлекаются с нами? Но разве это не такие ресурсы? Разве это не слишком расточительно? Мы не понимаем их, не можем понять. Но если они хоть в чем-то похожи на нас, то единственная потребность, которую нельзя удовлетворить в принципе, это потребность в развлечении. Любопытство, желание проверить, а что будет, если все это входит в эту категорию. Когда у людей нет необходимости в том, чтобы зарабатывать на еду или бороться за выживание, удовлетворены все первичные потребности, они развлекаются. Это не так, если не будет угрозы, я буду расти, развиваться, обучаться новому и это тоже развлечение. Весь мир театр и все мы в нем актеры. Это всего лишь гипотеза, но Тревор дал сплетнице неплохой отправной пункт. Скажи мне, Тейлор, ты теперь всегда будешь обращаться ко мне за помощью, когда не сможешь прочесть мысли и намерения своей подружки? Что? Да я в общем и не собиралась и вообще, ты же бездельничаешь, я же вижу. устроился с близняшками, и между прочим, разница у вас в возрасте такая, что ты можешь официально педофилом считаться. И потом, они же родные сестры, а ты с ними в одной постели. Возмущаюсь я, возмущаюсь больше для проформы, чем серьезно. Опять-таки, кто без греха, пусть первым кинет камень в пятого, не думаю, что таких камней соберется много. Но все же приводить его в чувство иногда нужно. И это мне говорит человек, которая первой затащила в постель двух сестер. На тот момент ты уже знала, что панацея, приемная, это, другое. В тот момент уже я была панацеей, так что с точки зрения технической это был секс двух людей и трех тел, то есть два моих тела и одно от Вики. В общем-то достаточно по-пуритански. Я вздыхаю и закатываю глаза. Да кого я обманываю? Окей, ты меня уел. И да, я буду обращаться к тебе за помощью в любое время суток. Смирись. Я дала тебе новое тело и новый шанс, но ты у меня на испытательном сроке, мистер. И твоя сексуальная активность не помогает. Мне за тебя потом перед Кайзером краснеть. Давай я сам с ним поговорю. Тут же предлагает он. Мне несложно, сейчас кофе допью и вместе с девочками поедем. А ну сидеть. Не хватало, чтобы ты еще и Кайзера знать не хочу, что ты планируешь с ним сделать. Пусти козла в огород. У тебя испытательный срок, и если ты хотя бы дернешься в сторону других кипов, я расценю это как враждебные действия. И ты лишишься своих прав на тело. Я тебе его создала, я у тебя его и отберу. Сиди в своем доме и никуда не дергайся. Работать будешь по удаленной связи, или же я сама тебя вызывать буду. Ты жестокая хозяйка, Тейлор. Лишаешь меня элементарной свободы передвижения и... Ой, заткнись. Не желаю ничего слушать от того, кто сломал жизнь двум наивным девушкам. Нет, трем наивным девушкам. Включаю в список и себя. В конце концов, в первую очередь Алан сломал жизнь мне, скотина. Я прерываю общение, выключая пятого и оставляя его наедине с Нессой и Джессикой. Ему-то хорошо, ничего не делает, жрет виноград с девичьих тел и наслаждается обществом юных нимф, а я тут вкалывай, мир спасай. Вот в самом деле, брошу все на денек и возьму Лизу покататься куда-нибудь. Романтическая поездка. А что, я заслужила, иначе можно и с ума сойти. В последнее время все события имеют тенденцию развиваться от плохого к худшему, прямо по закону Мерфи. Ладно, с СКП и протекторатом заключено соглашение, в рамках которого администрация и эти уважаемые организации, друг друга любят, и вообще все случившиеся, просто досадное недоразумение на фоне дружбы и близости. Идиллия. Мы отпускаем всех, передаем все здания и имущество, а они признают нашу юрисдикцию над городом частично. Офис СКП остается тут, но большинство героев переводит. Какой смысл держать их тут, если преступности в городе не осталось? Последним оплотом были барыги, потому что Кайзер и его империя уже не являются угрозой. Кайзер выбрал сотрудничество с администрацией, и те из его людей, что признали этот факт, остались с ним в городе. Остальные убрались к черту. После чего, в течение 20 минут я обезвредила барыг, и сейчас их кипы находятся под пристальным вниманием моей исследовательской группы. Решение о том, что именно с ними делать, я буду принимать уже после того, как проведу парочку экспериментов, на которых настаивает Рейли. В любом случае, в Брактон-Бей чистота и порядок, на улицах нет даже мусора. Впрочем, по мелочи я не вмешиваюсь, давая людям самим защищать себя и отстаивать свои интересы. Стоит только начать ловить карманных воришек, как на следующий день все перестанут следить за своими карманами и кошельками. Ну нет, я тут провела черту, я замещаю СКП и протекторат, если в деле участвуют кипы, если есть угроза жизни, тогда я вмешиваюсь. А если я буду каждый раз реагировать, когда кто-то кому-то по морде съездил, то как там пятый говорит, не вводи господа своего в искушение. Я, конечно, не господь, но становиться нянькой для целого города не собираюсь. Хотя могла бы, физически, могла бы. В данный момент у меня как будто существует большое подсознание, которое в режиме реального времени воспринимает и регулирует всех моих насекомых и наннитов. И есть моя личность, которая намного меньше и реагирует только тогда, когда подсознание, Рой, обращает мое внимание на конкретный участок. Удивительно, но эта многозадачность подсознания вовсе не делает меня умней. Та же сплетница решает головоломки раз в 10 быстрее. Так что я просто менеджер, а не гений. Тей-тей, слышу я голос сплетницы и выплываю наружу из своих размышлений. Что, ты уже все, Спрашиваю я у нее, и она удовлетворенно кивает. «Не зря мы свой кинг-танк завели», — говорит она и встает с кресла. «Спасибо, ребята. Мамасита, отдельное спасибо. И как ты с ними управляешься?» «Легко», — пожимает плечами Джейн. «Нужно просто не давать им драться и отбирать выпивку. И следить, чтобы записывали, что говорят. Ну да, можно было не заводить отдельное подразделение, а просто зайти в любой паб и записывать за пьяницами». Киваю я. «Примерно такой же результат был бы, и этим мы тоже займемся», — серьезно говорит сплетница. «Обязательно. Серьезно? Очень серьезно. Когда у тебя затык, то любые источники пригодятся. Нам нужно именно парадоксальное мышление, потому что обычным анализом и логикой тут ничего не решишь. Котел и СКП на протяжении десятков лет пробуют, а у них лучшие аналитики и умники со всей страны. Если идти протаренным путем, мы ничего не найдем. Нам нужно расслабиться. Пошли, выпьем, а, я говорю, пошли выпьем. Бери эту свою подружку, что обожает Тиара и ее несносную кузину. Правда, что ли? Я смотрю на нее. Меня возьмите. Поднимает руку Джейн. Надоело в четырех стенах сидеть. Я ж оперативный работник, полевой, а не бюрократ. Я тут скоро загнусь. Ну и тебя возьмем. Собирайся. Кивает сплетница, и Джейн тут же испаряется из своего кресла. У нас же работа, Лиза, говорю я ей. У меня куча проектов, и твои проекты на автомате идут. Все равно ты ими всеми одновременно управляешь. Выдели одно тело и пошли. Я знаю один папа, он, конечно, не работает, но ты же сделаешь так, чтобы он заработал. Не, ну если так ставить вопрос, мои ретрансляторы недавно очередной порог дальности взяли. Мы можем в Бостон слетать. Папа говорит, что там есть один бар, говорю я, внезапно начиная проникаться идеей. В самом деле, сколько можно уже работать? Без меня мир стоял и дальше простоит. Не нужно тут собственной значимостью раздуваться. Отдохну. Ладно, Бостон, так Бостон, говорит сплетница. Пойду переоденусь. Тебе тоже советую, если ты в таком виде полетишь, то скорее всего у Аккорда сердечный приступ случится. Да и СКП местное на уши поднимется. В конце концов это частный визит, просто девчонки пойдут в отрыв. Окей, мы с ней выходим в коридор, оставив наших аналитиков в полголоса разговаривать между собой. Где-то на полпути к нам присоединяется Джейн, которая уже переоделась в офисный костюм, вызвав у меня восхищение скоростью своей подготовки. А что, она ловит мой взгляд, вдруг придется официально представлять что-то, а напиться я могу и в костюме. Да ради бога, пожимаю плечами я, какая разница, большая. Прерывает меня сплетница, и не вздумай в джинсах и толстовке отправиться, я сама тебе одежду подберу, она прерывается на полуслове. Впереди в коридоре, стоит девушка, как раз в джинсах и толстовке, руки в карманах, капюшон на голове, судя по всему, ждет меня, Мэдисон Клеменс, говорю я, чувствуя, что когда я произношу это имя, разве что яд у меня с кончиков губ не капает, если бы я умела шипеть, я бы прошипела ее имя. Мэдисон Клеменс, Тейлор, кивает она, поговорить бы, о чем, наклоняю я голову, сплетница кидает взгляд на меня, на нее и, тащит мамаситу за локоть дальше по коридору, оставляя меня наедине с Мэдисон, обо всем, тут же отвечает девушка и отбрасывает капюшон назад, я вглядываюсь в ее лицо, это уже не Мэдисон, вот первая мысль, которая возникает у меня в голове, она, осунулась и зачем-то коротко подстриглась. Сейчас она стояла передо мной, ничем не напоминая прежнюю Мэдисон, девушку модельной внешности, которая была очень озабочена тем, как она выглядит. Прежняя Мэдисон Клеменс никогда в жизни не надела бы бесформенную черную толстовку с капюшоном, не носила бы дешевые джинсы и кроссовки, а это ей как будто было все равно. И стрижка выглядит так, словно ее армейским ножом ровняли. В общем и целом, она выглядит как нахохлившийся воробушек, вот только взгляд. Не нравился мне ее взгляд. Так иногда смотрела мамасита, оператор пятого тира, ветеран спецподразделения, носившая трезубец дивгруппа праву и имеющая личное кладбище размером со средний стадион. Твердый взгляд человека, который повидал дерьма в своей жизни. Такой же был и у Томаса Кальверта. Иногда, очень редко, я видела такой взгляд у своего папы. Но откуда он у Мэдисон? Хотя да, бойня 9. Сеанс персональных пыток от ампутации вполне может сойти за триггер и наградить ПТСД на всю оставшуюся жизнь. Так что она вполне заслуживает уважения, по крайней мере у нее хватает сил ходить и говорить, а не лежать на кровати, скрутившись в комочек и всхлипывая. Именно так и делает сейчас Эмма, которая ждет переезда в Калифорнию, подальше от Брактон-Бэй. Но Мэдисон, она сильно изменилась. Более того, у нее появились способности. Она нужна мне, нужна нам, это я понимаю умом. Но что-то внутри противится перспективе сотрудничать с ней. С кем бы то ни было из троицы, и да, я понимаю, что после того, что было между мной и Софией, но там вообще отношения сложные. София, чертова дура, идиотка, но по крайней мере не трусиха. Даже попыталась со мной подраться. Мэдисон же, тряпочка, была раньше. Эту Мэдисон я не знаю. Может, пройдем куда-нибудь, говорит она. Разговор будет долгий. Глава 121. Это обязательно. Я оглядываюсь вокруг. Корабельное кладбище не сильно изменилось. Да, теперь у меня есть ресурсы, достаточные для того, чтобы все тут расчистить и городской пляж устроить с вышками спасателей, белыми парусиновыми тентами для отдыхающих и киосками для продажи холодного лимонада. Вот только руки пока не доходят, да и ностальгия. В этом самом месте я проверяла свои силы в первый раз, здесь же я схватилась со Славой, тут же воспитывала Софию Хесс. А еще, если пройти чуть дальше, туда, где песок спекся в единую массу мутного стекла, там я и Большая проверяли друг друга на крепость. Так что с этим местом у меня связаны воспоминания. Пляж я могу и в другом месте сделать, обязательно, уверяет меня Мэдисон Клеменс, которая вовсе не похожа на Мэдисон Клеменс. Я прочитала и увидела в сети достаточно, чтобы не беспокоиться за твою сохранность. Ты, крепкая, вот как, ты волнуешься за меня, а не за себя, интересно. Ладно, я готова, говорю я, наклоняя голову чуть влево, потом, вправо, разминая шею. Необходимости в разминке или в том, чтобы согревать мышцы, у меня не было. С определенного момента мышцы всех моих тел всегда были на пике формы и не нуждались ни в разогреве, ни в растяжке. Но привычка – вторая натура. Подскажи мне, чем именно мы занимаемся? Я встряхиваю кисти рук. Я просто должна набить тебе морду, если все упростить до понятного тебе нарратива, то да, ты просто попытаешься набить мне морду. Кивает Мэдисон, подчеркивая слово «попытаешься». Какая самоуверенность. Окей, знаешь, я всегда хотела это сделать, говорю я и делаю шаг вперед, без замаха, снизу вверх и по диагонали, короткая пощечина. Я не знаю, крепкая ли Мэдисон, насколько она стала крепче после обретения способностей, а превращать ее голову в кровавую кашу тоже неохота. Слабенькая пощечина, едва махнуть рукой, однако достаточная для того, чтобы обычному человеку потерять сознание и отлететь в сторону, если она не сумеет. Моя рука проносится через воздух, хотя Мэдисон стоит на месте. Что, как это возможно? Она иллюзия, голограмма? Нет, я же несла ее сюда. Так, вижу, как легкая улыбка трогает ее губы. Ага, так ты это просчитала, скотина такая. Ладно, ускоряюсь и удар, прямой правой в грудь, чтобы не было возможности убрать голову, и, вспышка, мир темнеет в глазах и я поднимаю голову, глядя на Мэдисон, которая стоит надо мной, чувствую укол в бедро, срабатывает автоматическая аптечка, впрыскивая жидкую панацею мне в кровь, медленно, поднимаюсь на ноги, отряхивая с себя пыль и чувствуя, как срастаются сломанные ребра и грудина, сильна, очень сильна, она что, Александрия, и как она смогла меня ударить? Проигрываю в голове произошедшее и замираю. Ну да, ее способность, изменение вектора. Это не она меня ударила, это я сама себя ударила. Ты способна менять вектор приложения силы даже на таком коротком отрезке? Спрашиваю я, вытирая кровь с губ. На любом, ни капли не сомневаясь, отвечает она. Но речь не об этом. Что бы ты ни пыталась сделать, ты не сможешь меня одолеть. Да ну, в воздухе над нами зависли две валькирии. Под крыльями у них висело по паре ракет с боеголовками нулевого времени. «Хочешь попробовать?» – поднимает бровь она. «Я разверну ракеты в воздухе. Окей, я не знаю, чего ты хочешь добиться, но если ты решила, что достаточно взрослая девочка, чтобы бросить мне вызов, к сожалению, Мэдисон, это не так, все давно изменилось. И я не прежняя Тейлор, и ты не та Мэдисон. Я вдруг вспоминаю тот раз в школе, когда я и стала мясником». Ведь это она в тот раз привела ко мне помощь. Я лежала и умирала от нейротоксина своих собственных муравьиных маток, а Мэдисон привела ко мне помощь. Да, никто мне не мог помочь, никто мне и не помог. Эта способность мясника вернула меня к жизни, а Свара, мясник 14, умерла от аллергии к укусам насекомых. Мне повезло, но она не знала и привела помощь. Такая ли уж ты плохая, Мэдисон, И самое главное, осталась ли ты прежней, Мэдисон? Насколько сильно ты изменилась? Давай проверим это. Теперь ты администратор, бич губителей, неспровергательница и вавилонская блудница. Неспровергательница? А это еще откуда? Какие-то фрики решили, что ты неспровергаешь. Как там, низвергну гордых и возведу смиренных. Лунг Анили, Бакуда, бойня 9, отвечает Мэдисон и поднимает руку. В тот же самый момент земля ударяет меня прямо в лицо, что-то хрустит и ломается. Едва лишь я пытаюсь отпрыгнуть, встать, что-то врезается мне в бок, и я лечу назад, размахивая руками. Удар, скрежет металла. Я выбираюсь из покореженного борта какой-то лодки. Ты можешь спросить меня, как я это делаю, говорит Мэдисон, и я понимаю, что она просто дает мне время, чтобы я могла ее выслушать. Хорошо, как ты это делаешь? Спрашиваю я ее. Твоя способность — перенаправление вектора в определенной области вокруг себя. Но никакой атаки не было, нечего было перенаправлять. Как ты смогла меня ударить? Вектор есть, даже если нет движения. Для вектора не нужно движение. Я перенаправляю силу, а не движение. А сила есть всегда. Гравитация – самый простой пример. Планета всегда притягивает к себе, достаточно чуть развернуть вектор силы, и вот уже Земля бьет тебя в лицо. Неприятно, да? Она ухмыляется. Впечатляюще. Киваю я. Так о чем ты хотела со мной поговорить, если без мордобоя? Я бы хотела увидеть, на что ты способна. Королева-администратор. Хозяйка Брактон-Бей. Укротительница Александрии. Потому что пока ты меня не впечатляешь, Тейлор. Вот как? А ты не пожалеешь о своей просьбе? Я складываю руки на груди. А ты сделай. Любая твоя атака — всего лишь вектор силы, который я перенаправлю на тебя саму. Ну что же, я смотрю на нее. Сплетница сказала мне, что личность Мэдисон претерпела значительные изменения, что в данный момент ее даже Мэдисон трудно назвать, что она от прежней себя сохранила лишь воспоминания. Она пережила триггера и стала другой, как будто бы прожив иную жизнь в другом месте. У нее в голове появилось две личности с разным жизненным путем, и одна личность полностью поглотила другую. И, конечно же, более волевая, целеустремленная и хладнокровная личность ветерана из другого измерения победила и сейчас является доминирующей. Получив все воспоминания, Мэдисон Клеменс, одной из троицы, моей персональной мучительницы, и я сейчас воспринимаю ее именно как Мэдисон Клеменс, несмотря ни на что. В конце концов, она все помнит. Помнит, как издевалась надо мной вместе с Софией и Эммой, и прощать ее я не собираюсь. Мстить тоже, потому что вся эта возня в песочнице — такая мелочь по сравнению, да по сравнению с чем угодно. Что угодно, чем сейчас занимается администрация: от снабжения города продуктами и налаживания работы городской инфраструктуры, ликвидации последствий наводнения, реабилитация и излечение пострадавших, что угодно было важнее. Масштабы школьной грызни между девочками, да тьфу, плюнуть и растереть. Так что никто не собирается мстить Мэдисон или Эмме, да и Софии, если на то пошло. Я уже выросла из детских штанишек и... Стоп, Тейлор, ты не понимаешь, что тут происходит? Звучит в голове голос пятого, которого я привлекла как независимого консультанта, и транслирую ему картинку. Она нарывается, да и пес с ней. Пусть ее, нарвется, выхватит. Нет, она не против работать с тобой. Более того, она бы хотела работать с тобой, но ей не дает покоя неустановленный статус. Она не понимает, кто ты и кто она, понимаешь? А после обретения силы новых воспоминаний, слияния с личностью, которая все привыкла решать прямым насилием, у нее в голове и вовсе кавардак. Проще говоря, ее сейчас наполовину ведут инстинкты. Она хочет быть рядом с тобой, но не знает, в каком качестве. В каком качестве? Сверху или снизу? Вздыхает пятый. Иногда я забываю, с кем я имею дело. Приходится объяснять все простыми словами. Серьезно, Тейлор, ты же многозадачная. Почитала бы на ночь что-то про социологию и иерархию в стаях приматов. Сверху или снизу, значит? Ну ладно, ты хочешь сказать, что это вроде я подчинюсь только достойному, тому, кто сможет меня одолеть? Какая дикость. Да ты сама такая. Посмотри на себя, ты же перед сплетницей лужицей у ног растекаешься. Потому что признаешь ее силу, вернее, ее ум. Она превосходит тебя, а ты ей рада подчиняться, хотя внешне выглядит иначе. Однако, признайся себе честно, когда ты шла поперек ее мнения и желания, она вертит тобой как хочет, королева-администратор. Точно так же и Мэдисон, ей нужны основания для того, чтобы подчиниться. Если ты не покажешь себя сильной, она уйдет, ну или попытается доминировать. А ведь я пыталась сдерживаться. Не сдерживайся. Ты не просто должна показать свою силу, ты должна продемонстрировать подавляющее превосходство. Я, да что я говорю, просто высвободи свою внутреннюю сволочь и дай ей порезвиться. Оторвись. Если что-то пойдет не так, я отберу у тебя близняшек. Они уже взрослые девушки и вправе самостоятельно. Ой, заткнись. Я перевожу взгляд на Мэдисон, которая стоит напротив меня. Я улыбаюсь. Видимо, что-то в моей улыбке настораживает ее, потому что она напрягается, но в следующую же секунду она летит кувырком, сбитая с ног. Какая ты наивная, Мэдисон. Она не успевает остановиться, как я оказываюсь рядом с ней и хватаю ее за шею, приподнимаю в воздух и бросаю на земь, словно тряпичную куклу. Что такое? В моем голосе звучит издевка. Не работает твоя способность, а? Трудно сосредоточиться. Знаешь, что это такое? Нет. Попробуй сосредоточиться, Мэдисон, я даю тебе подсказку, сейчас я ударю тебя в живот. Вот, она отлетает в сторону и врезается спиной в ржавый корпус буксира. Я расправляю крылья за спиной и взлетаю в воздух. Ну же, Мэдисон, это всего лишь болевой импульс на половинной мощности, не более того, и ты уже не можешь сосредоточиться. Его не видно, не слышно, он мгновенно достигает цели, его нельзя перенаправить. Знаешь, что интересно, болевой импульс, он не разрушает тканей, не повреждает организм, ничего такого. Это просто боль, Мэдисон, такая же, которую причиняла мне ты. Это всего лишь импульс в мозг, который говорит мне больно, ничего больше. Если ты в состоянии вытерпеть боль, ты сможешь сражаться. Я смотрю на то, как она возится на земле, вставая. Даю ей время, чтобы она собралась и встала. Ах ты стерва, криво улыбается Мэдисон. Думаешь, что победила? Я могу терпеть боль. А ты, она вскидывает руку и в меня летит половина ржавой лодки. Я легко уворачиваюсь от нее. Видишь ли, я точно знаю, каковы пределы твоей способности. 5 метров, не так ли? На расстоянии 5 метров, ты в состоянии перенаправлять любые векторы силы. Если бы я была ближе к тебе, я бы не смогла увернуться. Ты бы контролировала все. Но на таком расстоянии, ты можешь только метать в меня обломки, не более. И ты серьезно считала себя сильной? Заметь, я не бью тебя болью, а могла бы сделать так, чтобы ты корчилась на ай. Да что я говорю, я ударяю по ней болевым импульсом, повысив интенсивность, с удовлетворением глядя, как она падает и сжимается в комочек, вздрагивая от каждого удара. Один раз показать, стоит 10 раз рассказать. Киваю я. Мэдисон, ты там живая? Вставай. Невнятно, но с чувством. Мэдисон явно выругалась в мой адрес. Знаешь ли ты, о чем мы с Софией Хесс беседовали на этом самом месте? Прищуриваюсь я. Она хотела провести тут наглядный урок на тему «Знай свое место». И урок состоялся. Вот только преподавателем была я, а не она. Сегодня все повторяются. Мэдисон, никак вы, млять, не научитесь. Болевой импульс, бормочет она, поднимая голову и привстав на одно колено. Бредовая способность. Болевой импульс. Я могу разделаться с тобой 1000 различных способов, Мэдисон, и даже не вспотеть. Например, я наклоняю голову, глядя ей в глаза, которые на миг расширяются от осознания того, что она не может пошевелиться. Управление кровью. Я могу управлять ею как марионеткой, правда, недолго, кровеносные сосуды порвутся, и она умрет от внутреннего кровоизлияния. Я могу в буквальном смысле взорвать ей голову изнутри. У меня действительно очень много способов воздействия на нее, и Мэдисон даже с такой ультимативной способностью, как управление вектором силы, не может противостоять мне. Ты никогда не сумеешь победить меня, говорю я, испытывая легкий укол совести. Я говорю правду, она не сможет. Просто потому, что я плохой человек, очень плохой. Я параноидальная и циничная. Я из тех людей, которых называют контроль-фриками. А что сделает такой человек, если у него будет возможность внедрить свой бэкдор в голову любого из тех, кого он вылечил? Ведь Мэдисон была изменена ампутацией, ее лицу была придана схожесть с лицом моего папы, были изменены и внутренние органы. Я все это исправила, излечила ее, и попутно вставила ей в голову свой девайс удаленного управления. Бэкдор. На самом деле, в любой момент времени я могу взять под контроль ее тело, отрезая ее от управления и даже восприятия. Это я тут, злодейка, Мэдисон, и я бы с удовольствием поменялась с тобой местами, но ответственность, которая лежит на мне, не дает мне сделать шаг назад. Потому, она никогда не сумеет победить меня. Я могу ударить ее болью с расстояния, и она не сумеет отразить этот удар. Я могу заставить ее кровь вскипеть в венах и артериях, а сердце и мозг взорваться. Я могу воспользоваться голосом пятого и попросту приказать ей сдаться. Я могу взорвать над ней боеприпас объемного взрыва или бомбу нулевого времени с радиусом поражения более 5 метров, но если мне серьезно понадобится справиться с ней, я просто выключу ее и заберу себе ее тело, в рой. Я очень плохой человек, одна мысль об этом ужасает, потому что, сделав такое один раз, я уже не остановлюсь. Потихоньку я начну внедрять свои бэгдары в головы героев и злодеев, и рано или поздно в мире не останется других типов, кроме моего роя. Имя мне Легион Мда. Что бы ты сделала, если бы у тебя была безграничная власть? Спрашиваю я у Мэдисон, которая смотрит на меня потрясенным взглядом. Безграничная власть и сила, но в то же время, есть могучий враг. Разве ты бы не плюнула на все эти сомнительные с точки зрения морали моменты? Разве необходимость победить и установить высшие блага не перевесила бы жизни нескольких? Я отпускаю ее, и она открывает рот, падает на бок. Я подхожу к ней, приседаю и кладу ладонь на ее голову, касаюсь щеки и восстанавливаю порванные сосуды, убираю кровоизлияние. Я вот тоже так подумала, говорю я, выпрямляясь. Где лежит эта грань, за которой я уже не смогу считать себя хорошим человеком? Нет, даже просто человеком. Ситуационная этика, прагматизм, который заставляет забыть о своих принципах. Поступать так, как надо, а не так, как хочется. Хватит уже с ней возиться. В голове появляется голос Свары. Ты обещала мне новое тело, и мы должны были отправиться в Бостон. Уж тебя я в Бостон точно не возьму. Дискриминация. Это еще почему? Серьезно? Тебе объяснять нужно? Для начала ты, мясник 14. Кровавая маньячка. Ты, мясник 15 и ничего. А уж крови на тебе и побольше будет. Эй, ну да. Признаю я. Тут крыть нечем. Поехали в Бостон. А эту... Пни два раза и пусть тут сопли собирает. Хм, если уж у нас девичья вечеринка, я смотрю на Мэдисон, которая отводит от меня взгляд. Хочешь в Бостон слетать? Спрашиваю я у нее. Софию прихватим. Будут Слава и лазер-шоу. И еще девушки. Что? Она поднимает взгляд и недоуменно моргает. В смысле? Ну отдохнем. В Брактон-Бей пока ни одного ночного клуба не работает. Да и кафе закрыты по большей части. А в Бостоне знаменитый клуб 40 этажей и вообще... Все работает, ночная жизнь кипит. Лиза говорит, что знает там парочку мест и уже автобус арендовала. Такой, знаешь, клубный автобус, внутри диск-шар, бар, закуски и все такое. Оторвемся. Слава хочет себе парня хорошего найти, а лазер-шоу за компанию. София давно ее не видела, но вроде с мамой у нее все в порядке, а значит сможет поехать. Ты сейчас серьезно? А что, когда еще получится отдохнуть нормально? Вставай. Полетели, тебе одежду подберем, у тебя же дом залило. Я протягиваю ей руку. А, какого черта? Она принимает мою руку и поднимается с земли. Полетели. Но трахаться я с тобой не буду, учти. Боже, какая потеря. Закатываю я глаза. Я и не хотела. Дыма без огня не бывает. Напоминает мне она. Недаром тебя вавилонской. Язык оторву. Глава 122. Вечеринка. Девчонки идут в отрыв. Лазер-шоу от избытка чувств аж в воздух поднимается, тут же, спохватывается и опускается на пол, степенно изображает Книксон. Уважаемая королева-администратор, ваше предложение столь неожиданно для меня, что я даже и не знаю, как на него ответить. Пожалуй, сейчас еще не время для того, чтобы праздновать, изображает она кислую мину. Слушай, Крис, я тебя не заставляю, не хочешь, так не хочешь, начинаю было я. Но она уже подпрыгивает в воздух, улыбаясь. «А вот теперь уже время», — говорит она. «Да, так что ты там говорила? 40 этажей? Это же шикарный клуб. А лимузин будет? Я хочу из лимузина, из люка вот так торчать и бутылкой с шампанским размахивать. Ты Вики уже говорила». А что она ответила? И она тут же опускается на пол и делает очень и очень скромный вид. «Мне нет нужды поворачиваться, мой Рой оповестил меня, что со второго этажа вниз спустилась Сара Пилхэм, леди Фотон, или как ее еще называют в сети мамочка Фотон, Тейлор, говорит она радушно, и у меня нет ни капельки сомнения в том, что это радушие, искреннее. Тетя Сара, мы с ней обнимаемся. Да, мое сердце греет то, что она настояла на этом обращении, а еще то, что мы с ней каждый раз обнимаемся. Да, к кто-то скажет, что это понятное дело, в конце концов я ей мужа и сына с того света вернула, однако Кайзер не торопится со мной обниматься, не то, чтобы я этого хотела, хотя дядька он вроде ничего, да, нацист и преступник, скорее всего, убийца и все такое, но кто из нас без греха, однако если я с Кайзером буду обниматься, то во-первых у пользователей ПХО инсульт коллективный случится, а во-вторых такой же инсульт случится в СКП. Вот, скажут, раскрыла свое истинное лицо, нацифилка, а я и слов таких не знаю. Я, кажется, слышала что-то про вечеринку. Тетя Сара отпускает меня из своих крепких объятий и сверлит взглядом Крис, которая на моих глазах претерпевает мгновенную метаморфозу, превращаясь из независимой и сильной героини лазер-шоу в маленькую и очень послушную девочку. «Ну, пожалуйста, ма», — конючит она, — «это же Тейлор, и Вики будет. Мы просто до Бостона слетаем, и я куплю тебе чего-нибудь там. Правосудие нельзя подкупить взятками, юная леди», — складывает руки на груди тетя Сара. «Это только осложняет твое положение. Или я найду тебе две бутылки твоего любимого хереса и головку сыра с голубой плесенью, как ты любишь, высшего сорта». Тут же находится Крис. «Меня не подкупить, юная леди. Я стою на страже семейных ценностей и высокой морали общества супергероев». Тетя Сара о чем-то задумалась. «Хотя если Тейлор обещает, что будет за тобой присматривать, я обещаю», — говорю я, делая шаг вперед. «Крис будет под моим личным и неусыпным контролем. В таком случае все в порядке. Можешь отправляться», — говорит тетя Сара, и Крис смотрит на нее неверящим взглядом. «Серьезно? Конечно». Кивает тетя Сара и поворачивается ко мне. «Позаботься о ней, Тейлор. Если кому я и могу доверить свою девочку, так это тебе. Это нечестно». С верхних ступенек скатывается вниз Эрик, он же Барьер. «Почему ты ее так легко отпустила, а меня никогда? Как только Тейлор придет за тебя просить и пообещает за тобой присмотреть, так и отпущу». Отрезает тетя Сара, и Эрик кидает на меня умоляющий взгляд. Я делаю вид, что не понимаю этого взгляда. В конце концов, если с ней что-то случится под присмотром Тейлор, это будет ответственность Тейлор, заключает она. А Тейлор хорошая девочка и всегда в состоянии взять на себя всю полноту ответственности. Что-то мне уже не нравится эта затея. Бормочу я себе под нос, во всех смыслах. Кивает тетя Сара и улыбается, но на этот раз ее улыбка немного пугает. По крайней мере, когда я отпускаю тебя с Тейлор, мне не придется тайком класть тебе в сумочку презервативы, добавляет тетя Сара, и Крис тут же вспыхивает красным светом, краснеет аж до корней волос. «Ну, мама», восклицает она, «тут же Тейлор, ах, да», делает вид, что спохватывается тетя Сара и поворачивается ко мне. «Я совсем забылась, прошу меня простить, Тейлор, я так рада, что ты позаботишься о моей маленькой девочке и возьмешь на себя ответственность за нее. Мама, не говори так, будто меня замуж выдаешь. Если бы Тейлор взяла тебя замуж, я бы сейчас упала к ней в ноги и кричала бы: спасительница ты наша. Мама, много не пей, слушайся Тейлор, не провоцируй свою сестру на драки и не вздумай опозорить нашу семью. Да не буду я», — Крис топает ногой. «Мама, пожалуй, я пойду дальше. Крис, собираемся у меня на базе, вылет через час». Я тут же прикидываю временные рамки, вспоминаю, что это не боевая операция, а попытка собрать девушек вместе, что намного сложнее. Тут же отказываюсь от любых временных рамок. «Хорошо, вылет, ну как все соберутся. Тейлор, я была рада тебя видеть», — улыбается Сара и снова обнимает меня. «Заходи в гости в любое время, здесь тебе всегда рады. Я даже комнату для тебя выделила. Если ты, конечно, не будешь спать в комнате Кристалл или в моей». «Мама, ты опять? Ой-ей, похоже, моя дочка ревнует меня к тебе». Тетя Сара прижимает ладошки к щекам. «Ну надо же, а я думала, что я слишком старая для такого. Но, знаешь, Тейлор, если что, то мой муж не будет ревновать к другой женщине, если ты понимаешь, о чем я. Ну все, Тейлор, улетай, пока эта женщина совсем меня не опозорила. Была рада тебя видеть. Я тоже хочу в Бостон», — крик страдающего Эрика. «Когда я вылетаю из дома Пилхэм, то набираю высоту и лечу в сторону пляжа. Со мной равняется слава во всей своей славе, то есть в бело-золотом костюме и с тиарой на голове. Отпустили?» — коротко спрашивает меня она, и я киваю. «Хорошо», — говорит она и колеблется, не решаясь. «Давай, выкладывай», — говорю я ей. «Что ты надумала? Вижу же, что на уме какая-то пошлятина». «Что?» «Да я...» — она прикусывает губу, поняв, что я ее поддразниваю. Вот можешь ты меня из себя вывести, Тейлор. Учусь у лучших. Да, видела я, у кого ты учишься. Эта стерва тоже будет. Эта стерва обязательно будет. Она не такая уж и плохая, хотя, господи, кого я обманываю. Она плохая, она стерва и она реально худшая из всех, кого я знаю. Высокомерная, наглая, всегда ходит по краю, но за своих горой. Готова даже жизнью рискнуть, за что я ее и люблю. Да, не ожидал от нее. Честно говоря, сама в шоке. После выверта, я пожимаю плечами. Ей трудно далась его смерть. Это я, оказывается, толстокожая и циничная, а она у нас сундере. Да уж, помню. Чему-то развеселилась Виктория. Это точно. Да я не возражаю. Пусть будет сплетница, я с ней не в таких уж и контрах. Да, неожиданно. А ну-ка, выкладывай. Что? Выкладывай давай. С чего это ты такая добренькая сегодня, что даже на сплетницу не огришься? Да ничего подобного. Просто я переросла детские обиды и понимаю, что ее ехидство – всего лишь способ защиты. А на самом деле она – ранимая и уязвимая девочка, которая… Виктория переводит взгляд на меня и вздыхает. «Ты же мне не веришь сейчас?» «Да, ни на капельку». Я зависаю в воздухе, машинально отметив, что сейчас мы с ней зависли как раз над зданием Митхолла. «Эх, и чего я такая, или это ты меня насквозь видишь?» Она отводит взгляд в сторону. «Я попросить хотела». «Ты не подумай, я знаю, что Эми сама напросилась и что она не хочет никого видеть, но может ты ее с собой возьмешь. В Бостон? Я так давно ее не видела, ты конечно не обязана, но пожалуйста, и я тебе ну пригожусь потом. Денег у меня нет, да и ты сейчас очень богатая и влиятельная и все же, и всего-то, конечно, выделю ей тело и попрошу присутствовать. Вот только за ее поведение сама отвечать будешь, сама с ней поговоришь, я-то могу ее заставить». Но это же не конструктивно, пытаться навязать что-то биотинкеру такого уровня. Заразит нас всех сифилис и герпесом, передающимся воздушно-капельным путем, будем знать, как ее раздражать. А, Виктория от неожиданности чем-то подавилась и даже чуть вниз просела в воздухе, на метр примерно. Пришла в себя, выправилась и метнула на меня недовольный взгляд. «Ты же сейчас надо мной издеваешься?» «Да», спрашивает она, «я же знаю, что твои внутренние личности без твоего разрешения снаружи чихнуть не могут. Я образно, не хочу ей навязывать. Если она согласится, то я замираю, прислушиваясь к себе и хмурюсь. Она не против, говорю я, не веря самой себе. Так и сказала, что не против. Удивительно. Да, ура. Виктория бросилась на меня, и только сознательным усилием воли я сумела себя сдержать, чтобы не уклониться в сторону и не среагировать контратакой. Это же не атака. Эта слава решила меня поблагодарить так, она тормозов сроду не имела, для нее естественно на телесный контакт переходить и нет, кажется это все же атака. Вики, хриплю я полузадушенно, дай воздуха, задыхаюсь, опусти, ой, она тут же отпускает меня, все время забываю, что ты и Крис, хрупкие такие, мы не хрупкие, и я и она, бугаи свыше четвертого, это просто ты, громила, как будто опять с Александрией смахнулась, ворчу я, потирая грудь. И как ты с Дэном сексом занималась? Каждый раз скорую помощь ему вызывала? Тейлор, это ты такая неприличная. Краснеет Виктория. Да я ну в общем инициатива была у него. И я всегда боялась ему что-нибудь сломать. У-у-у-у, присвистываю я. Неожиданные подробности из личной жизни супергероинь. Надо бы на ПХО выложить, то-то народ обрадуется. Да ну тебя, надувается она. Ладно, я тогда полетела, одежду себе подберу. А ты все равно сейчас своих стерв собирать будешь. Вылет с твоей базы во сколько?